Впервые за годы обучения в Академии Светлейших Айрин чувствовала себя замечательно. Уроки в отделении для девушек пролетали быстро и весело. Учителя позволяли себе шутить и даже рассказывали забавные случаи из своей жизни. Она улыбалась весь день, потому что здесь не было столь давящей атмосферы, как в лучшем классе Академии, где правил темноволосый бог. Что загрустило? Миэн отстояла право сидеть с ней за одной партой, спихнув Лиссу и Мию. «Не грусти. После уроков устроим совет по тайной кампании против Рионара Дархарза. Этот темноволосый дьявол тут многим сердца поразбивал. Знаешь, у него правило такое. С ним любая может быть только одну ночь. И те, кто провел с ним ночь, говорят, что это было как в раю. Но наутро лучше сбежать до того, как темный король проснется, так как он будет уже сразу злой, как проклятые боги. В общем, желающих ему отомстить здесь много. Всего одна ночь. Всего один поцелуй. Грустно прошептала Айрин и поняла, что приложит все усилия, лишь бы забыть то странное чувство, что охватило ее, едва темный король прикоснулся к ее губам. «Хорошо, что ты его не любишь», — Миэн хихикнула. «Но, похоже, Рионар от тебя в восторге. А может, просто хочет подчинить, ведь ты единственная в Академии, кто его так ненавидит. А главное, не скрывает этого. А может, он решил от тебя избавиться таким образом? А может, Миэн?» Айрин посмотрела на подругу. «Давай не будем о нем. У меня 2 месяца счастья. Меньше всего мне хочется вспоминать, что они закончатся». «И я никогда не признаюсь, что Рионар Дархарс был первым мужчиной, кто целовал меня. Я никогда не признаюсь, что это было восхитительно». «Не переживай!» — кореглазая блондинка весело ей подмигнула. «Мы своих в обиду не даем, тем более ты на нашей территории. Здесь он тебя не достанет». Айрин улыбнулась. Девушки в отделении Иссы Агариды учились замечательные. Никто ее не осудил за то, что она ответила на поцелуй. Слишком многие здесь не устояли перед чарами темноволосого бога. Отовсюду ей улыбались, подмигивали, посылали воздушные поцелуи. Она и сама не знала, почему ее всегда все любили. Возможно, потому, что и сама Айрин очень любила людей. Она всегда была готова помочь и выслушать. Она сама никогда не осуждала. Она всегда умела выражать неподдельное восхищение каждым, потому что искренне считала, что каждый этого достоин. Когда прозвенел звонок, Айрин подошла к учителю словесности Иссу Талне за программой обучения, ибо в подобном ракурсе они ораторское искусство не изучали, а направление удивило ее новыми открытиями. «Моя дорогая!» Истална с улыбкой посмотрел на девушку. «Вы едва из больничного отделения. Я думаю, не стоит сейчас так перенапрягаться. Тем более мастер Руфиус просил меня передать вам список учебников, которые необходимо будет пройти за эти 2 месяца. Айрин несколько растерянно взяла список и поняла, что в башню, вопреки ее надеждам, придется ходить часто. Поблагодарив учителя, она направилась в коридор, но не успела подойти к двери, как в класс ворвалась раскрасневшаяся Мия. «Не выходи! Он там!» Пока оторопевшая Айрин с ужасом смотрела на подругу, вбежали Миэн, Лисса, Дарианна и Луисия. Не сговариваясь, девушки впихнули Айрин между стеллажами с книгами и прикрыли занавеской. Затем быстренько расселись по местам, с увлеченным видом листая учебники. Когда дверь распахнулась, сердце Айрин забилось быстрее. Рионар оглядел класс со своей пренебрежительно высокомерной улыбкой, задержав взгляд на розовых занавесочках и распустившихся на подоконниках цветах, и задал единственный вопрос. «Где она?» Мия взглянула на него и тут же испуганно опустила глаза. Айрин тоже бы испугалась, если бы на нее смотрели с таким враждебно-пренебрежительным прищуром. «Она — это кто?» Миэн росла с тремя старшими братьями, поэтому особого страха перед Рионаром не испытывала, хотя явно тоже опасалась. Казалось, в классе температура понизилась на несколько градусов, когда он заговорил. «Мне хотелось бы видеть Айрин Вигейрос, если вас не затруднит. Не могли бы вы сообщить мне информацию о ее местонахождении?» Ледяной тон Миэн выдержала и спокойно ответила. «Позвольте дать вам совет, благородный Ис. Разве я интересовался вашим мнением?» Все тем же ледяным тоном оборвал ее Рионар. Миэн покраснела и опустила голову. Айрин уже решила вмешаться, как бы страшно ни было, но тут послышался тоненький голосок Луисии. «Айрин ушла с преподавателем Талной в башню за книгами». Рионар сухо поблагодарил и, развернувшись, вышел. Едва за ним захлопнулась дверь, Айрин выскочила из своего укрытия и подбежала к Миэн. Девушка действительно плакала, роняя крупные слезы на учебник словесности. «Как ты там? 2 года выдержала!» Всхлипывая, заговорила Миэн, вытирая слезы. «Удавиться можно от одного такого взгляда! Не понимаю, как некоторые еще и сохнут по Рионару Дархарзу!» Плакала по ночам, уткнувшись в подушку, грустно ответила Айрин. А потом вставала на час раньше, чтобы повторить домашние задания и постараться лучше его ответить на уроке. «Ты плакала?» – удивленно спросила Лисса. «А всегда такая улыбчивая ходила. Мы тебе даже завидовали». Айрин пожала плечами. «Улыбка – лучший способ решать проблемы. Эту истину мне бабушка втолковала с 7 лет. Едва стала моей опекуншей. Пошли в столовую. После обеда еще уроки делать. А вечером предлагаю прогуляться. За яблоками». Единственное дерево, которое давало плоды, росло у самого забора Академии Светлейших, в дальнем конце парка. и сейчас там уже созрели крупные яблоки ее любимого сорта. 2 года Айрин просто не с кем было туда отправиться, да и уроков задавали слишком много. Зато теперь она собиралась наверстать упущенное. Все прятали от него Айрин, даже преподаватели. Едва он пришел утром в больничное отделение, ее там уже не было. Где находится ее комната, Лем не сообщил даже после того, как он поставил его своим спарринг-партнером. Можно было бы заставить его говорить, применив силу, но этот метод Рионар Дархарс никогда не использовал, предпочитая воздействовать тоном и взглядом. Его тихий голос всегда действовал эффективнее крика. Всегда и на всех. Кроме нее. Сидя в кабинете собственного дома, Рионар с грустью смотрел в окно на заходящее солнце. Сегодня она не пришла в библиотеку на занятия с ним антарийским. Он ждал ее больше 3 часов. Появилось сильное желание выпить, но он хорошо знал, что это не метод забыть о проблеме, скорее наоборот. «Ис Рионар!» В комнату вошла служанка и, склонившись, подала серебряный поднос с одной единственной запиской. Развернув, он прочитал. «Интересующая вас Исса сегодня после заката будет в саду возле старой яблони». Его хищной улыбке позавидовали бы даже акулы. Смяв листочек, Рионар вскочил, уже предвкушая встречу в столь интимной обстановке. Веселой группкой они выбирались через окно Лиссы на 1-м этаже. Внизу их ждали Лем, Милдер и Николас. Именно они и нашли лестницу, по которой сейчас спускались девушки. Увы, но после заката юным Иссам было запрещено покидать комнаты, впрочем, как и возвращаться. Исключение составляло Айрин, которую привратница у входа всегда пропускала, но только потому, что девушка часто затемно возвращалась из библиотеки, и все знали, как тяжело ей учиться в лучшем классе наравне с парнями, да еще и много старшими. Идею с лестницей подкинул Николас, который часто навещал по ночам Лиссу. Сейчас лучшая половина этой парочки краснела и хихикала, а сильная половина уговаривала ее спрыгнуть, потому что он всегда поймает свою принцессу. Николас ее таки поймал, правда, спрыгнуть она соизволила только с 3-й ступеньки от земли. Зато рыцарь был вознагражден страстным поцелуем под истерическое, но очень тихое хихиканье окружающих. 3 парней и 7 девушек, пригибаясь на открытом пространстве, двинулись в конец сада. Лем и Милдер тащили лестницу, так как успели всех убедить, что самые вкусные яблоки именно на верхних ветвях, а то, что ниже, настоящая кислятина. Путь к яблоне совершался в быстро сгущающихся сумерках, и когда заветная цель наконец была достигнута, яблоки казались уже такого же серого цвета, как и все вокруг. «Кто со мной?» — приладив лестницу, спросил Лем. «Я!» Тут же откликнулась Айрин. И, едва дождавшись, пока он заберется наверх, смело полезла следом, аккуратно придерживая платье. «Я тоже с вами!» Миэн забиралась быстро, сказывалась сноровка детских лет. «И мне самые вкусные яблоки!» — весело закричала девушка, не опасаясь, что тут их услышат. Милдер дождался, пока Миэн переступит с лестницы на ветку дерева, и начал подниматься следом. «Милдер!» — начала подшучивать пышнотелая Дариана. «Ты так быстро за яблочками или за девушками?» «Одно другому не мешает», — тут же отозвался Милдер. «Но если ревнуешь, поднимайся к нам. Я буду тебя ждать, дорогая». «Размечтался. Лучше нарви мне самых вкусных яблок и спускайся. Я буду тебя здесь ждать, о мой благородный Ис!» Айрин хохотала громче всех, стараясь крепко держаться за дерево. Пройдя по толстой ветви, она остановилась на месте, откуда можно было достать плоды, и, глянув вниз, со смехом спросила: «Кому первое яблочко?» Она, ухватившись за фрукт, еле вмещавшийся в ладони, сорвала его и продолжила: «Ну, яблочко наливное, наверное, без единого червячка, хотя кто его в темноте разглядит? Но мы-то с вами будем надеяться на лучшее. Так кому яблочко сомнительных вкусовых качеств?» Веселье внизу было безжалостно прервано столь нежданным, резким и при этом странно знакомым. «Мне!» Этот голос заставил ее вздрогнуть и замереть. Яблоко выпало из внезапно ослабевших рук. Она все боялась посмотреть вниз, но уже видела расплывающиеся блики от факелов, которые весело плясали на ветвях и листьях дерева. В двух шагах от нее застыл побледневший Лем. По другую сторону ствола стояли, обнявшись, Миэн и Милдер. И, похоже, они в объятиях друг друга не тратили время на выискивание яблок. «Приветствую вас, благородные Иссы!» Рианар в окружении свиты с ярко пылающими факелами неспешно приблизился к лестнице и окинул довольным взглядом бледных присутствующих. «Как глава студенческого совета, должен сказать, что я поражен вашим поведением. И не сомневайтесь, что о происшествии будет доложено преподавательскому составу». Нашел чем пугать. Его самого присутствующие опасались значительно больше преподавателей. Насладившись унынием осознавших все последствия происходящего студентов, темноволосый бог, как никогда выглядевший божественно в сиянии факелов, поднял голову и торжествующим голосом позвал: «Айрин, солнце мое, спускайся, я тебя жду». Девушка напряженно молчала, вцепившись побелевшими пальцами в ветки, и изо всех сил старалась унять дрожь. «Пока ты спускаешься, проведем подсчет провинившихся. Итак, Здесь присутствуют великолепные Иссы Миэн, Лисса, Дариана, Луисия, Алана, Киран и, я не забыл про тебя, мой ангел. Николас, выходите из кустов. Лем и Милдор, спускайтесь уже, добавил он ледяным тоном, с презрительной усмешкой наблюдая, как Милдор медленно спускается первым, поддерживая Миэн. Затем спустился Лем. А его светлая девочка все еще упрямилась. Что ж, Рионар мог и помочь ей. Причем эта идея была очень даже интересной. «Айрин!» Все вздрогнули. Никто из студентов и подумать не мог, что темный король способен говорить так, завораживающе и нежно. «Милая, я все еще жду. Но если ты боишься темноты и высоты, я поднимусь к тебе сам». «Дархарс!» — послышался ее злой голос. «Сделайте милость! Провалитесь под землю! Вы вполне достойны проклятых богов!» «Айрин, это очень мило, но я так не люблю ждать». Передав факел Эйду, Рионар начал подниматься на дерево и не сразу осознал, что просвистело рядом с его виском. Но понял это, едва стоящий рядом с лестницей Нсола вскрикнул и, выругавшись, схватился за голову. Темный король тяжело вздохнул и с напускной грустью произнес: «Айрин, мне снова придется заняться твоим воспитанием». Затем он взобрался по лестнице столь стремительно, что со стороны это вполне можно было принять за полет, но едва ступил на ветви, с трудом увернулся от очередного яблока. Зато внизу кто-то опять не слишком прилично ругнулся. Рионар увидел ее, стоящую на длинной ветке, испуганную и такую родную, что захотелось прижать ее, и эти мысли несколько не вязались с яблоком, которое она сорвала и, похоже, снова собиралась использовать как снаряд. «Не подходите ко мне, Дархарс! Я в состоянии спуститься сама!» — прошипела девушка. «Поздно, мой ангел. У тебя был шанс. Но теперь ты спустишься только вместе со мной». Он шагнул к ней, неотвратимый и неумолимый, как само проклятие. Только сейчас она поняла, почему его за глаза все девушки называют темным богом. Сходство действительно было поразительным. «Не подходите ко мне!» — тихо прошептала Айрин, перехватывая яблоко поудобнее. «Поздно», — повторил почти с грустью Рионар. Она все же швырнула в него яблоко, уже понимая, что убежать не получится, и сделала отчаянную попытку залезть повыше. Он легко увернулся и, сделав рывок, обхватил ее за талию, прежде чем Айрин успела перехватиться за верхнюю ветку. С испуганным вскриком солнечная принцесса повисла, удерживаемая только Рионаром. Зато его такая ситуация вполне устраивала, и, удобно устроившись на ветке, он продолжал держать ее на весу одной рукой, наслаждаясь тем, как смешно она болтает ногами, лишившимися опоры. «Отпустите меня немедленно!» Почти не соображая, что делает, она попыталась разогнуть его руку. «Даже проклятые боги не заставят меня это сделать!» Патетично воскликнул уже откровенно забавляющийся Рионар. «Ангел мой, как бы ни была ты прекрасна, крыльев за твоей изящной спинкой не наблюдается. Так стоит ли столь отчаянно требовать, чтобы я тебя отпустил?» До нее не сразу дошел смысл сказанного, но едва она осознала, на какой высоте находится, как вырываться все-таки перестала. Рионар тут же прижал ее сильнее, отошел к стволу, прислонился к нему спиной и обнял ее и второй рукой, склонился к светлой головке и тихо прошептал: «Айрин, почему ты бежишь от меня?» Его дыхание касалось ее кожи, и ярость постепенно исчезала. «Хочешь, я отвечу на этот вопрос сам?» Вместо ответа она снова начала вырываться, но это было бесполезно, как, впрочем, и переубедить Рионара в чем-либо. В итоге она только кивнула, и он продолжил. «Все очень просто, Айрин. Когда я тебя поцеловал, с нами что-то произошло, что-то волшебное. Я понял, что хочу быть только с тобой. Теперь ты моя, Айрин». «Вот именно после подобных ваших заявлений мне и хочется убежать подальше», — холодно заметила девушка. «Но на мой поцелуй ты ответила», — прошептал Рионар и почувствовал, как от его слов она вздрогнула, затем замерла, ожидая, что он еще скажет. И он тихо прошептал, прямо возле очаровательного маленького ушка, которое хотелось попробовать на вкус. Он прошептал так, что Айрин мгновенно забыла и о дереве, и о наблюдающих за ними снизу студентах, и даже о том, как сильно она ненавидит Рионара Дархарза. «Моя упрямая девочка! Как же долго я не понимал, что ты дорога мне!» Он развернул Айрин лицом к себе и, продолжая обнимать, медленно склонился почти к ее губам. Его черные глаза блестели в темноте, словно озера. Тени плясали на прекрасном лице, а на устах была нежная улыбка. Таким она видела его впервые, и больше всего на свете она захотела, чтобы в этот момент он ее снова поцеловал. «И?» – прошептала девушка, когда они так простояли несколько томительных секунд. Рионар легко прочитал по нежному личику о ее желании, но упустить шанс съязвить не смог. «Что и, Айрин? Ты сама потребовала, чтобы я более не целовал тебя. Так что, если хочешь поцелуя, проси». Она отшатнулась от него, увидела и ехидную усмешку, и победный блеск в глазах. Едва ли не зарычав от ярости и унижения, Айрин влепила темному королю пощечину, а затем, пользуясь возможностью, и вторую. ехидная улыбочка тут же исчезла. Но вместо гнева Рионар громко рассмеялся и схватил ее за руки. «Придется тебя наказать, мой ангел!» Он откровенно ухмыльнулся и в следующую секунду перевернул ее, перекинув на плечо, и, удерживая оторопевшую девушку одной рукой, начал спускаться. На несколько мгновений Айрин потеряла дар речи, но затем парк огласился ее возмущенными воплями. «Ты! Ты жалкий, ничтожный мерзавец! Отпусти меня немедленно!» Яростно извиваясь, она заколотила кулаками по его спине. «Да как ты смеешь!» Темный король даже не скрывал своего торжества, спокойно спускаясь по лестнице, невзирая на ее отчаянное сопротивление. Спустившись на землю под аккомпанемент упоминания всех его недостатков, Рионар с маниакально радостной улыбкой обозрел присутствующих и небрежно произнес: «Благородные иссы, разве вам не пора возвращаться по корпусам? Или нам вместе стоит отправиться к директору?» «Отпусти меня немедленно!» Айрин продолжала вырываться, колотя его по спине, но он не обратил на это ни малейшего внимания, как, впрочем, и на ее крики. «Рио!» Эйд выразительно посмотрел на довольного темного бога. «А вы не идете?» «Мы вас догоним», — мурлыкнул Рионар, — «чуть позже». И жестко добавил: «Меня кто-то не понял?» Едва шорох ног, быстро покидающих поляну, стих, Рионар аккуратно поставил Айрин на землю, с усмешкой поправил ее спутанные волосы. «Так что ты там говорила, мой ангел?» Он чарующе улыбнулся. Теперь в темноте, без факелов, ее лицо казалось бледным, но даже в темноте он различил блеск ее глаз. И нечто странное промелькнуло на гневном личике. «Мы говорили о поцелуе», — с придыханием ответила Айрин. «Я собиралась попросить тебя подарить мне поцелуй». Рионар не поверил собственным ушам, но дальнейшие действия солнечной принцессы и вовсе лишили его дара речи. Сделав шаг, она сама подошла вплотную, обвив его шею руками, притянула к себе и нежно поцеловала. Если первый поцелуй ошеломил их обоих, то сейчас Рионар хрипло застонал уже через секунду, прижимая свое невероятное чудо, вырывая из ее губ ответный стон. И вдруг Айрин отстранилась, мягко оттолкнула его от себя и, осмотревшись вокруг, каким-то потерянным голосом грустно произнесла: «Моя сумка, она там осталась. Ты можешь ее принести?» Он всмотрелся в нее, ища то, что почему-то насторожило его, и не находил. Девушка казалась такой растерянной, и это тронуло его сильнее, чем тронули бы слезы и мольбы. Развернувшись, Рионар влез на дерево, прошел к месту, на котором до этого стояла она, и услышал треск ломающихся веток, а затем и звук от падения чего-то тяжелого. Он понял, что она провернула, еще до того, как услышал торжествующий голос. «Ис Дархарс, надеюсь, у вас есть крылья, потому что иначе вы спуститься не сможете». «Поверить не могу, Исса Вигейрос. Неужели в столь юном возрасте вы уже столь великолепная актриса?» Он был зол, но не мог не восхититься тем, как она его провела. И это его, Рианара Дархарза. Младенцы действительно имеют свойство расти. «Желаю приятной ночи!» Айрин нагнулась и подняла с земли яблоко. «Надеюсь, вы утром придумаете объяснение для Исса-директора». Он слышал, что она убегает, но не стал кричать ей вслед. Взбешенный Рианар спокойно сел на ветку, стянул сапоги и скинул мундир. Все это он с усмешкой сбросил вниз, внимательно посмотрел на дерево, примеряясь к стволу. Благо он был гладким, так как все нижние ветви садовники срезали, дабы студенты не взбирались на деревья. Рианар собирался слезть и настигнуть мерзавку. Айрин бежала по ночному саду, стараясь догнать шествующую впереди группку с факелами. Понимая, что до административного корпуса они доберутся раньше, чем она успеет добежать, девушка громко закричала, умоляя их остановиться. Шайка Темного Короля во главе с Эйдом удивленно на нее смотрела, пока она мчалась по дорожке к ним. Задыхаясь от быстрого бега, Айрин в изнеможении опустилась на скамейку и, еле дыша, проговорила. «Благородные Иссы, предлагаю сделку». «Какую сделку? И где?» – начал Эйд, но она его перебила. «Вы отпускаете нас, а я не сообщаю директору, что Исс Рианар недостойным образом оказался на дереве в ночное время». Студенты удивленно молчали, а Айрин, поднявшись, очаровательно улыбнулась Эйду. «Разве неравноценный обмен я вам предлагаю?» «Да, но...» «Но именно сейчас Иссу Рианару так нужна дружеская поддержка и лестница». Она проследила, как у одноклассника меняется выражение лица, а затем, как вся группа с факелами мчится спасать своего кумира. Это было божественно. «А мне досталось яблоко!» — радостно воскликнула Айрин. «А теперь бежим по комнатам, ибо эта заминка ненадолго». Лисса тут же поцеловала Николаса, и студенты-заговорщики разбежались по своим корпусам. Лем и Милдер бежали к башне. Николас к зданию за административным корпусом. Именно там размещались будущие военачальники. А девушки, придерживая платье, помчались к крайнему зданию. «Как же мы войдем?» – на бегу спросила Миэн. «Через двери!» – задыхаясь, ответила Айрин. Они уже почти добежали, когда оглянувшаяся Лисса вскрикнула и помчалась стремительнее. Айрин даже оборачиваться не стала, стараясь изо всех сил бежать быстрее. На ступеньки они взбежали, теряя туфельки и шпильки, которые осыпались с волос мелодичным звоном. Влетели в распахнувшиеся двери и замерли, перед удивленной ночным вторжением привратницей. Айрин мило улыбнулась старой женщине и, ругая саму себя, все же обернулась посмотреть. Он стоял там, в белой рубашке, распахнувшейся на груди. Черные пряди падали на лицо и струились по плечам. Но больше всего ее поразили глаза. Казалось, ярость плещется в них, словно тьма. Он так и замер в трех шагах от ступенек, уже понимая, что проиграл. «А как хорош, а?» — зашептала ей на ухо Миэн. «Точно говорят, что темный бог. Картинка просто. Ха! Впервые вижу Рианара Дархарза вот таким». «Каким?» — игриво переспросила Айрин. «Уделанным по полной!» — Миэн захихикала. «Как ты его на дерево обратно загнала?» «Меня гораздо больше интересует, как он оттуда спустился так быстро», — ответила девушка. Рианар мягко отступил во тьму. И хотя он ушел, Айрин не покидала ощущение, что за сегодняшнюю проделку ее еще ждет наказание.